Здравствуйте! Вы слушаете вторую половину 11-й сессии Хроники Личности. Меня зовут Олег, я веду эту игру по правилам Age of the Empire, и наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Двуличной Лейлы являются Дван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джо Бева, Одиноков в роли... Одиноков в роли нового персонажа, и Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. Итак, после успешного саботажа имперской базы по просьбе повстанцев, нашим героям нужно где-нибудь залечь на дно. И поэтому они нанимаются охранять археологическую экспедицию на отдаленной безымянной планетке. Как думаете, насколько хорошо у них пойдут дела? И мы возвращаемся. Так, следующие 4 дня Лейла летит к планете Y694, где-то на восточном краю галактики между Мон-Каламари и Барросом, если это для кого-то что-нибудь означает. Значит, 4 дня спустя мы начинаем с изображения сначала крупным планом планеты, потом камера спускается вниз через облака, видно не столько остров, сколько полуостров. Потом она заходит к одному из побережий, где над океаном вздымается высоченная скала. И на скале плато, ну, скажем, не столько плато, сколько там типа пляж над, там, скажем, 30-40 метрах над морем. И на пляже разбит лагерь, куча зданий быстрой постройки, сравнительно небольшой грузовая яхта где-то в стороне. То есть места довольно много, но лагерь сравнительно небольшой. По лагерю ходит несколько людей, там человек, твилик, женщина там и другие, несколько рабочих дроидов. Вдруг все не слышат звуки реактивного двигателя, поднимают глаза и видят растущую, ну, сначала черную точку, потом она растет, и видно, что это Лейла заходит на посадку. Она еще достаточно далеко. И кое-кто в лагере рассматривает корабль с особым интересом. То есть большинство увидели, поняли, что происходит, и пошли дальше по своим делам, потому что еще есть время. Но кое-кто продолжает смотреть. Одинок, расскажи нам, кто это. О, бой, here we go. Это Дагни Помона, девушка, которую сюда занесло, так сказать, приключениями, в которых она пыталась как бы улучшать мир, но на самом деле больше просто занять себя чем-то, занять чем-то скучную юность послеуниверскую. Дочь богатых родителей. И, в общем-то, наверное, пока все. Чем она занималась вот прямо в это время? Я думаю, что поскольку это археологические раскопки, помогала там и тут всем, кто хоть чем-то здесь командует, бегала на всяких посылках. потаскивала туда-сюда всякое снаряжение, всякие там, не знаю, ведра с землей и прочее. Помогала то местным врачам, то местным поварам, то непосредственно археологам и всем остальным. В принципе, ждала и надеялась, что появится хоть кто-то, кто сможет ее наконец-то отсюда увести, потому что так долго сидеть на одном месте, практически прикованном к земле, она более чем не привыкла. И это доставляет ей практически физическую боль. И, ну, она знает, что наняли каких-то, ну, грубо говоря, наемников для защиты на случай пиратов. Как... Какую у нее реакцию вызывает, ну, перспектива наконец-то там встретиться с какими-то сомнительными людьми на корабле? Ей это более чем интересно, поскольку уже много лет она сама себя считает эдаким благородным разбойником. Работала уже не с одной командой, с кем-то не сходилась. И приходилось расходиться с кем-то. По моральным представлениям все-таки сходилась, но приходилось расходиться из-за чего-то другого. Либо из-за денежных конфликтов, либо из-за того, что распадались, либо умирали сами команды. И, в принципе, посмотреть на очередную такую команду, с которой, может быть, удастся сойтись и, может быть, удастся в нее напроситься, ей более чем интересно. Хорошо. Тем временем на борту. Значит, кто-нибудь из игроков хочет контролировать посадку? Пусть я этим занимаюсь. О, капитан проснулся, ответственность. Да. Хорошо. В каком вы вообще настроении? Чем вы... Ну, прошло 4 дня. Как вы вообще? Нам не хватает галы. Джубев просто выходит из алкогольного опьянения в глубокое похмелье. Он просто так бинарно перемежается между ними. Такой функционирующий запой. То есть Борей пытается его как-то от этого удерживать, но безуспешно, видимо. Да, у Джубева много нычек, он... Где бы Борей его не запирал, у него все равно в каждой комнате есть нычка со спиртным. Ох, уже эти предусмотрительные вуки, алкоголики. Мы такие. Борей еще, когда у него получилось добраться до своей каюты, он нашел вот этого замаринованного... червя в банке, которого он когда-то еще давным-давно украл у Галы, и Борей вынес его из комнаты, рассказал Джубеву, что этот червь принадлежал Гале раньше. Ну, собственно, Гала ему когда-то его подарил, разумеется, рассказывает ему такую версию истории. И так как у них нет никакой урны с прахом Галы, а только вот протезы, скальпель и червь, то они ставят червя на полочку в центральной комнате. Червяк будет напоминать нам о Гале. Что у нас там в трофейной комнате уже есть? Мы шлем штурмовика не забрали? Вот именно, что у нас нет трофейной комнаты. У нас 12-я сессия, а у нас нет по предмету с каждой. Да, печально. Зато у нас теперь будет комната памяти павших членов команды. За делом, да, такой ряд полочек. Возможно, Дарк Непомона не захочет. Баста все это время, естественно, не видно. Окей. Мы почти уже привыкли к тому, что Баста в последнее время не видно. R7 все 4 дня по кругу калибрует двигатели. Перфекционист. Значит, корабль заходит на посадку, и я пока не скажу что, но три главных человека в лагере, не обязательно человека, а главных существа в лагере, отправляются его встречать, скажем. Остальные люди, в основном студенты, они наблюдают издалека. Где находится Дагни? Я думаю, где позволят, на самом деле. Но если будет возможность, то просто аккуратно фоном бродить мимо места встречи и изображать какую-нибудь занятость. Да, ты не в иерархии, грубо говоря, академического командования, то тебя в основном не замечают. Я правильно понимаю, что Одиноков теперь играет за Алису Селезневу? Нет, Одиноков играет... Одиноков играет частично как бы за то в бифонах. Бунтарского периода. Ясно. Значит, корабль сел. Как вы выходите из него? Трап, наверное, медленно опускается. Джобиев не в большом восторге от солнечного света. Я не думаю, что на нем солнечные очки. Но это было бы круто. Трап опускается, Джобиев смотрит на всех. Я полагаю, смотрит на него. За его спиной выходит Борей, выражаясь невозмутимость и, не знаю, максимально роботность, бесчувственность. Баст, я думаю, незаметно поглядывает где-то сверху с мостика какого-нибудь. Двуличная Лейла, мы прибыли по поручению Ломии. Это что-то по поводу археологических исследований и защиты? Вас встречают трое, как я уже сказал. Значит, главным более-менее там выглядит мужчина Келдор. То есть это сморщенные чуваки в газовых масках. Рядом с ним стоит женщина средних лет, человек. И трандашанец в слегка боевом обмундировании. Ой. Джобиев медленно осматривает толпу, видит трандашанца. Разворачивается, улетает. Факт, щит. Нет, он просто говорит, что... Ну, я вижу, у вас уже... Вы уже позаботились о защите. Келдор подходит к тебе... О, здравствуйте. Меня зовут профессор Дерек Матор, и я здесь главный. Приятно познакомиться, протягивая руку. Приятно познакомиться, Келда. Джобиев обнимает. А, стоп, Келдер Тарас. Как его зовут еще раз? Дерек, да? Дерек, да. Дерек Матор. Хорошее имя. Дерек Матор. Джобиев обнимает Дерека Мотор. Трандашанец с шипением делает шаг вперед, но останавливается. Когда объятие заканчивается... Да, очень... Очень дружелюбно, спасибо. Позвольте представить моего зама профессора Ному Талик. Женщина строго кивает. Почтен. На заднем плане дроид кивает так же в ответ. Ну, то есть все. И нашего шефа безопасности капитана. Трандашанец шипит. Капитана? Его зовут просто капитан. Да, к сожалению, он Дерек переходит на шепот. Он почему-то очень стесняется назвать нам свое настоящее имя. Ну, вы понимаете. Наверное, какие-нибудь религиозные обычаи. Трандашанс — такая малая обычная раса. Да, они такие. Ну что ж, я надеюсь, все, что капитан не будет сильно ревновать. Потому что вы можете называть меня Джобиев. Это будет удобнее для всех. Можете опустить приставку капитан Джобиев, если вы хотели называть меня капитан Джобиев. Он кивает. Да. Это весь ваш экипаж? Да, мы испытали небольшое сокращение в рядах в последние дни. Я более чем ручаюсь за всех этих двух людей. Я надеюсь, что особых проблем не будет. Так, легкая паранойя. Давайте я вам проведу вас по лагерю. Покажу, что у нас, где, как. Я по спирали приближаюсь к этой команде и тому, кто мне из начальства ближе всех, говорю, что смотрите, капитану Джобиеву явно нужна медицинская помощь. Он весь насквозь дырявый. Давайте быстренько проведем его в нашу медицинскую палаточку и покажем его доктору. Да, и если у вас есть кто-нибудь, кто умеет обращаться с ниткой и иголкой, мне бы пригодилась медицинская помощь. Да. Понимаю, сложная жизнь. Я подозреваю, вы не часто встречаетесь с цивилизованным доктором. Да, давайте начнем нашу экскурсию с нашей медицинской палатки. Мне нравится этот план. Я думаю, Дагни находится где-то вот рядом с домой капитана. И слышит, что капитан шепчет ей мало того, что вы тратите бюджет на ненужную охрану, так вы еще и фуки наняли. Я ничего не могу кинуть на то, чтобы услышать это. Можешь кинуть Perception или, может, Vigilance с сложностью 2. Я думаю, Вуки следует кидать Vigilance постоянно рядом с трандашансами. Да, ты слышишь эти разговоры. Окей. Я ничего не гарантирую. Он разворачивается, чтобы уходить. Джобиев принял информацию и никак не реагирует. Я тихонечко, чтобы слышал только Джобиев, говорю, ох уж мне эти трандашанцы. Я знаю! Девочка, как тебя зовут? Ты мне уже очень нравишься. Дагни Помона, приятно познакомиться. Дагни. Все это время вы идете к... Там не столько палатка, сколько... Ну, опять же, просто четыре, как бы, стены из тонкого металла и крыша. Я думаю, что завожу туда Джобиева. Врача вряд ли сейчас легко найти. Там не... У экспедиции нет отдельного врача, один из студентов занимается этими обязанностями. Угу. Он там или и... наверняка отсутствует? Да, он там. Там скучающаяся женщина Твилек. Угу. Ну... Ты ее знаешь, ее зовут... Сейчас. Ее зовут Эсса Мселит. Она как врач хороший? Она... Адекватно. Но... Все это время по пути профессор Мотор там просто, ну так, показывает, где у них лаборатория, где у них жилые отсеки. Говорит, что вон там начинается тропинка к нашим раскопкам. полон энтузиазма, уже забыл про раны Джо Бева. Что, то есть, он сам не верит, что от пиратов будут проблемы, но... А там есть какая-нибудь полезная информация? То есть, что именно они раскапывают, и почему пиратам это может быть интересно? То есть, пираты обычно не охотятся за всякими архитектурными штуками? Ты можешь попробовать... Задать этот вопрос конкретно, да, ему. Задать вопрос. Вот. Я задаю вопрос, почему они вызывают так много интереса у пиратов. Это настолько, ну, это культурные ценности настолько ценные, или, а или что-то не так просто? Ой, сорян. Да, все. Нет. Мы не думаем, что пиратам будет слишком интересно. Ну, во-первых, университет боялся, во-вторых, большой риск, что они будут нападать на транспортник, ну, на наш почтовый корабль, который доставляет нам припасы, на то, что они там, скажем, попытаются отрезать. И вокруг наших раскопок была определенная атмосфера секретности, то... Есть риск, что они подумают, что там есть что-то ценное. На самом деле, это редкая руины пропавшей без вести колонии 3000 лет назад, возраст 3000 лет, ранняя технология, все очень увлекательно, и он начинает... Я говорю, профессор, медицинские услуги. В этот момент вы как раз подошли к... хижине. Ну, тогда я завожу Джо Бева. И... Там Эсса просто что-то читает на датападе. Оу. Я давно не видела такого. Буки. Да. Меня уже сняли с производства. Вы будете нас защищать? Я дам этому попытку. Эсса, давай его осмотрим и попытаемся понять, что мы можем сделать. На расплывается в луке. Осмотрим. Она достает там сканер, какие-то медицинские приборы... Начинает медленно ходить вокруг Джо Бева. Я могу просто покрутиться, если вам нужно, если это чем-то поможет. Нет, стойте. Я чувствую напряжение в комнате. Вы чувствуете напряжение в комнате? Она очень медленно, осторожно тебя касается, где нужно. И вылечит... Неожиданно вылечивает, ну, по ходу вот как-то ты не замечаешь, но вылечивает у тебя 3 раны и весь стресс. Я бы могла помочь вылечить больше. Вы все так добры. И это далеко не предел моей доброты. Окей. Я, пожалуй, пойду. Да, что все это время происходит снаружи? То есть профессор продолжает расписывать там потерянную колонию дуросов, какие они нашли, там, скажем, какой они нашли уникальный механизм открывания дверей. Такие интересные разрушения у зданий. Мы до сих пор не можем решить, что здесь произошло, но, судя по всему, оно было довольно катаклизмическое. Очень увлекательно. А, то есть Борей ходит с Бастом за профессором и слушает, пока Жуков развлекается с девочками. Вы стояли перед медицинской хижиной. Дроид вот глубокомысленно кивает на все. То есть Трой где-то включила себе какое-то подобие диктофона, но на самом деле думает о браузерных играх. Хорошо. Джилбев выходит из медицинской хижины. Я стараюсь ненавязчиво не отлипать от Джилбева. Джилбев выходит из хижины, его немного пробрасывает дрожь. Он все еще путает всех твиликов с Корвусом. Она была зеленая, она максимально не похожа на Корвуса. Но желтого-то он спутал. Да. Я был пьян. К тому же вдруг у него этот color blindness. Может быть, зеленый. Нет, вот желтый как раз недозревшая морковка, поэтому. Зеленый — это ботва. Да. Интересно, кстати, вопрос. Что сколько цветов видят вуки? И могут ли вуки смотреть вверх, да? Хорошо. Ты выходишь и как раз в лекцию о архитектуре дуросов 3000 лет назад. Я недостаточно... И угловые крепления. А с очень интересной формой. То есть на третьем градусе волны, но все остальное прямое. Плюс очень странный сплав. Я недостаточно пьян для этого. Я едва заметно для одного Джилбева показываю руками, типа бла-бла-бла. Кривляюсь над профессором. Женщина, человек, профессор Талик перебивает лекцию. Профессор, возможно, нам стоит перейти к тому, что более интересно нашим достопочтенным гостям. Они все-таки здесь ради нашей безопасности, а не ради вашей чрезвычайно увлекательной лекции об истории Дуроса. Мотор запинается. Да. Совершенно верно, профессор. Так, что бы вы хотели узнать? Что вы хотели узнать для наиболее успешного исполнения ваших обязанностей? Вмешивается Борей. Насколько я понял, нам следует все-таки охранять именно поставки, а не общую территорию раскопок. Или это требуется тоже? Я думаю, вам стоит знать как можно больше. То есть маловероятные ситуации и неожиданности. Окей. Какова охрана шаттлов с поставками на данный момент? И вообще вас охраняет кто-нибудь, кроме капитана? На шаттлы традиционно слабо нападают, и они как бы вооружены, поэтому. То есть мы с оптимизмом надеемся, что нам ничего не угрожает. Так. И капитан профессионал выше уровня, он может отплавить бластером крылья малого манкаламарского ската со 100 метров. Под водой. Звучит так, будто у него все схвачено. Просто кричите, если с вами что-нибудь случится. Я уверен, что мы сможем подбежать вовремя. Нет, я настаиваю на полное ознакомление с территорией лагеря. Мало ли что вам понадобится. Я думаю, профессор, главное показать нашим новым друзьям места для отдыха и ночлега. Чтобы можно было и разместиться, и вещички, и все на свете. Я полагал, что мы будем жить на территории нашего корабля. А это не сложно, да, туда-сюда мотаться? Нет, корабль буквально фактически в лагере. Тогда ладно, откат. Вообще у нас... Мне еще нужно осмотреть несколько находок. Да, Агни. Мила. Если уж ты так хорошо уже успела общаться с капитаном Джоубелом, возможно, тебе стоит продолжить экскурсию. Легко, говорю. Хорошо. Так, что есть в лагере? Значит, в лагере, кроме вот этих трех, есть 5 студентов. И в целом жилья как раз на 10 человек. Угу. И 5 рабочих дроидов модели BLX. А чем они отличаются? Сейчас загрузится картинка. То есть они простейшее программирование, скорее всего, даже рудиментарной разумности. Угу. И драться, если что... О, господи. Какие они грустные. По-моему, они показывают что-то, что я не должен видеть. Да. Но есть немного оружия, но оно в основном все в отдельной... Оно все на корабле, в ящике, под замком, от которого ключ есть только у капитана. А корабль вообще большой и страшный, или как? Корабль небольшой. Сейчас. Больше Лейлы, но потому что он более-менее грузовоз. Вот он, кажется, да. То есть он больше Лейлы, но он может раза в 2 по ширине всего с крыльями. А так, в целом, не особенно грозный. Так. Сейчас я посмотрю на вооружение. Да, 1 пушка всего лишь. Называется «Свет знаний». Называется или корабль? Корабль. Так, еще раз, то есть у них есть какой-то лагерь, да, и нам нужно защищать тебе лагерь, или они скоро взлетят, и нам нужно будет защищать именно корабль? Нет, вам нужно защищать в первую очередь лагерь. А забор какой-нибудь есть? Чем-то вообще огорожено это место? Или... Со стороны джунглей, да. А с другой стороны, они вот буквально на край скалы выходят. А там есть какое-нибудь место на возвышении, из которого можно сидеть и наблюдать за всем? Нет. То есть можно на любую из хижин можно вскарабкаться без особых. Если будут нападать, то, скорее всего, сверху? Или таки со стороны джунглей кто-то может прийти? Или это чисто от животных местных? Могут как сверху, как и со стороны джунглей. Угу, понятно. А в течение скольких дней нам нужно защищаться? Несколько недель, пока они не закончат, или пока вас не отзовут университет, у которого... То есть... Так, у меня все еще есть сломанные бинокли, которые, по-моему, именно в этот момент будут... их можно будет использовать так, как их нужно использовать. Я говорю, что вот, в принципе, вся экскурсия. Но если что, обращайтесь ко мне по любым вопросам. Я умею лечить, я умею чинить, я умею, не знаю, играть на космической губной гармошке. Все, что может понадобиться, всегда обращайтесь, можете. Всегда помогу. На словах «космическая губная гармошка» ты делал грязные подмигивания? Я удержалась. Окей. Тогда Джубев сразу говорит Дагне, что у него есть пара биноклей, на которые нужен... Нужно, чтобы кто-нибудь посмотрел. Ну, с удовольствием взгляну. Джоби уйдет. Это максимально без эвфемизмов. Борис спрашивает, не будет ли кто-нибудь против, если он займет какую-нибудь высокую точку для наблюдения и будет следить за территорией. Скорее всего, то есть из студентов, ученых никто не будет. Mm. Будет ли возражать капитан? Он ушел по своим делам, никто не знает. Но он может сделать мне замечание, если захочет. В таком случае, у меня есть точно рация связи с капитаном Джо Белом, и поэтому Борей забирается на самое высокое, самое высокое из хижин и смотрит по сторонам. То есть, вероятно, я все-таки вижу, если не всю территорию, то большинство, нет? Подожди. Кинь. Забраться мне еще нужно, да? Нет, тебе нужно будет найти удобное место. Угу. Я могу спросить у Дагни. Я, то есть, пыталась спросить, где у них тут можно с наблюдением. Ну, в зависимости от того, кто будет отвечать, тот и будет кидать. Так. А что будет кидаться? Я думаю, либо Knowledge Warfare, либо, может, Perception, конечно, идея. Да. Ну, разница, в принципе, небольшая. Да. Ну, скажем, кто-то кидает, кто-то из вас помогает. Ну, давай, Дроид меня спросил, я отвечаю, и мы вместе смотрим. То есть я сама до сих пор над этим не задумывалась, но, в принципе, наверное, у меня есть что-то на примете, если вот так вот внимательно поразмыслить. И оглядываюсь вокруг, кидаю то, что нужно и с помощью дроида. Ну, либо наоборот. Значит, кто что кидает и кто чем... Давай-то, я задаю вопрос, ты кидаешь, но... Ага, ты показываешь пальцем, что можно... Да, я тебе показываю пальцем вверх, если тебе помогает. Окей. Так, ну, давай... У тебя что в персепшене? О, у меня в персепшене один зеленый. Ага. А в Warfare? Сейчас. Два зеленых. Ну, давай им помогаешь. Окей. А все равно, чем помогали. А, все равно, да. Ну, тогда... Ну, все равно будет только один синий. Один синий, да? Сложность два фиолетовых. Ну, норм. Все равно успех. Хорошо. Я думаю, здание, где у них генератор, оно чуть побольше остальных. И там, типа, довольно внушительного размера антенна, то есть можно на нее сесть. Я почти 2 метра стали и рюкзака с огнеметом. Возможно, мне лучше не садиться на антенну. А всякие там поля радиомагнитные, они не страшны дроиду? Да. Не должны быть, то есть... Возможно, это не антенна, а просто какая-нибудь структура поддерживающая. Окей. Мне нужно кидать атлетику на то, чтобы взобраться на это? Нет. Окей. Я забираюсь, машу ручкой к Танджубеву, машу ручкой, проходящей мимо студентам, которые с удивлением смотрят на то, как дроид вырос у них на генераторе. Так, сейчас закину список студентов. И остальное. Благодарю. Даже не за работу, да. Я показываю палец вверх. Так непривычно, что мы не присоски. У Джобева с собой бинокль? Кстати, да. Да. Я, видимо, шагом видит, так сказать. Давай я тогда сразу взгляну. Да, конечно. Вот. достаю из заднего кармана того, чего у меня нет. И фишку полу. Задумываюсь над тем, откуда именно достал Джубев этот бинокль. Это просто как лев в Steven Universe, просто куда-то там в мех что-то оттуда достает. Но я не из брезгливых в любом случае, так что... Значит, вам, наверное, нужно какую-нибудь там хижину, которая выполняет роль мастерской, может даже в ту, где реактор, то есть не реактор, генератор. Но в... Там же... Uh-huh. Там генератор, там же портативный коммуникатор, там же куча деталей, и там сидит Гран по имени... Гран — это... Там Гран — это такие трехглазые чуваки, довольно внушительно. Угу. Гран по имени пана Эрин. Ну, я завожу Джубева в мастерскую, говорю, капитан Джубев, знакомьтесь, это пана. Пана, знакомьтесь, это наш новый друг Джубев. Говорю Джубеву... Он по уши в каких-то там деталях что-то понимает. Ну, это мой любимый механик в здешних местах. С вами тоже приятно познакомиться. Давайте бинокль, будем ковырять. Дает бинокль. Я достаю инструменты и что кидать для ковыряния бинокля. Механика со сложностью... Пусть будет 2. Фиолетовых, да? Да. А. Там какая-то совсем незначительная поломка была. Скорее всего, механизм увеличения просто чуть-чуть засбоил. И поэтому ничего не видно было. Говорю, вот тут у вас просто механизм увеличения немножко засбоил. Сейчас мы сменим линзу, немножко наладим контакты. Вуаля! Подаю починенный бинокль. Джобер берет бинокль, смотрит в него, крутится на месте, опускает бинокль и говорит: «Дагни, это лучшие новости, которые у меня были всю неделю». Улыбаюсь. Наверное, веду куда-нибудь, где. У Джобева какие-то есть вообще планы на сегодня? Я думаю, Джобев хочет обойти местность на предмет уязвимостей. Или там только действительно генератор, корабль и немного палаток? Ну, не палаток, а хижин. И ты можешь точно так же кинуть Perception или Knowledge Warfare. Так. Ну, и опять же, я помогаю. Ввожу, показываю всякие. Я могу сверху кидать Perception, не знаю, с преимуществом от местности и следить за тем, что все хорошо. Угу. Так, это получается с синим кубиком, да, или без синего? Да. Ну, давай с двумя, то есть... Сложность пусть будет опять 2 фиолета. Я думаю, что и я помогаю, и Борей помогает, глядя с крыши. Угу. Хорошо. 2 синих. Да. Могло быть. Как сегодня все хорошо. Это заставляет подозревать что-то. Мы чего-то не знаем. То есть, тактически, конечно, полный бардак. То есть, с каких сторон... То есть, это действительно просто какой-то пляж на возвышенности, да? Да. Этот пляж огражден хоть с каких-то сторон, с какими-нибудь натуральными натуральных препятствий нет. То есть внизу там какие-то скалы виднеются под водой, ну, торчат из воды немного. Скажем, если этим путем подойти, то, может, будет неудобно. А так, с трех сторон обрыв, с одной стороны джунгли, и в джунгли уходит тропинка. А с воды могут подойти? Ну, как я сказал, это будет неудобно, но могут. А вода вообще плавательная? В смысле, допускает нахождение в нем живого существа? Да. То есть, но как бы нет никаких особых уязвимостей. То есть, просто стандартный бардак, от которого, ну, ученые разбили лагерь. Кто-то надоумил их поставить забор между лагерем и джунглями. Все. Возможно, следует все-таки побеседовать с капитаном. Но я даже, но я пока опасаюсь выдвигать подобную мысль при Джоубере. Но, скорее всего, придется. Когда-нибудь. Даже капитану предстоит побеседовать с капитаном. Надо будет конкурс капитанов. Такое ощущение, что настоящее имя капитана — Красная Селедка. Какой-то он то ли подозрительный, то ли искусственно подозрительный. Красная Селедка, но на языке трандашанцев. Скажем, за хождениями проходит несколько часов. Время идет к закату. А я насколько осведомлена о том, какие вообще могут реально грозить опасности? Ты можешь теоретически знать больше остальных о пиратской активности в регионе. Но не намного. Ну, я в любом случае делюсь тем, что знаю, и оставляю на мозги Джо Бева решить, то есть стоит лишь... Опасной живности пока вам не приходило. Зато за те несколько недель, что лагерь тут стоит. То есть нападений пиратов не было. Нападений на почтовый корабль не было. Вы только боитесь его. Ну, в смысле, да. Есть новости о том, что там, что в соседних секторах там больше разбоя, но если хочешь, ты можешь кинуть knowledge outer rim. Да, давай-ка я кину. Есть ли у тебя какая-нибудь полезная информация? А так, с какой сложностью? 3 фиолетовых. И пусть будет один черный за то, что вы ты некоторое время просто вот, вот уже несколько недель вот здесь без просто торчало, да, без мира. Ну да, я ничего не знаю. В общем, говорю Джо Беву подумать, может быть, имеет смысл где-то что-то переукрепить, на что-то обратить особое внимание. И каким-то образом учесть другие риски. Что, в принципе, от местных тварей, скорее всего, опасности ожидать не стоит. Но поскольку, как говорил профессор, есть опасность пиратов, то можно подумать, как от них немножечко подстраховаться. Я знаю, что куда ведет тропинка. Раскопки вообще где происходят? Прямо раскоп, здесь? Там, в глубине джунглей. Ага, то есть здесь у нас лагерь, там у них раскопки, да? Да. А на месте раскопок не могут невзначай напасть, только на лагерь будут нападать? Ну, теоретически. То есть там расчистили какое-то место, но да, там... сравнительно небольшая чаща в глубине джунглей. И в основном там роботы с профессором одним и тем одним-двумя студентами обычно, когда ведутся раскопки. То есть это место тоже нужно охранять, да? Желательно, вернее. Ну, охранять как-то вот прям все нужно. Ну, тогда нам нужно как-то разделиться и... А мне видно место раскопок вот оттуда, с вершины, с генератора? Нет. Там как минимум километр пути по джунглям. Но если будут нападать на место раскопок, то будут просто на людей нападать, да? То есть ничего ценного, ничего серьезного там в принципе нету. То есть они говорят, что они не нашли ничего ценного. Угу. Ну, разве что кто-нибудь нападет и начнет усиленно копать и что-то срочно найдет. Но там все равно есть какие-то люди, да? Там люди и роботы. Сейчас нет, но обычно, да, когда ведутся раскопки, там есть люди. А сейчас нет, потому что поздно уже? Ну, так, поздно, и сейчас они обрабатывают старые находки. То есть сегодня именно. Они копали, скажем, вчера, а сегодня они каталогизируют, там чистят и так далее. Скорее всего, и Дагни как раз тоже активно запрягли. Вот первую половину дня она со щеточкой нам какие-то пластиковые чашки очищала от грязи и налетов. Ну тогда, наверное, можно... Баст вообще в этом уровне не участвует, или он... Баст, скорее всего, сказал что-то, что он, ну, сам... сам осмотрит, как ему удобно, и... как обычно, растворился в тенях и растительности. Ну, я думаю, тогда, раз Барри так хорошо устроился на самой... ну, в лагере, а Джобер, скорее всего, более комфортно чувствует себя в джунглях, то он будет охранять во время раскопок. И когда в джунглях нечего будет охранять, он будет возвращаться к Барри и играть с ним в настольные игры на генераторе. Здесь это окраина галактики, здесь не ловится браузерки на моем голопаде, и не печально. Мне приходится действительно сидеть и наблюдать за периметром. А я могу для этого самого, для Борея какую-нибудь антенну соорудить, чтобы браузерки начали ловиться? Я не думаю, что это благополучно скажется на безопасности. Ну да. На самом деле они подключены к коммуникационной сети, но просто, скорее всего, просто ну, не очень хорошая скорость. Да. А Борей там прямо на антенне сидит, может прямо оттуда ловить. Хорошо. Вечер. Там студенты стягиваются в сторону палатки, которая играет роль столовой. В течение дня меня не пытаются тандашанить, согнать с поста? Скорее всего, в какой-то момент тандашанец выходит из своей хижины, то есть у него там, скорее всего, что-то отдельное, как у начальника безопасности, останавливается и 30 минут, не моргая, смотрит на тебя, положив одну руку на кобуру. Хорошая ящичка. И языком делает вот это мины пару раз. Возможно, он спал. Возможно, они так спят. Никто не знает. Они выходят из хижины и стоят, не моргая. Дроид сохранял невозмутимость, что довольно легко, потому что ну, он же дроид. Да, после 30 минут... Все эти психологические войны работают на ком-то, кто не дроид. Капитан прошипел в твою сторону и пошел дальше по своим делам. Хорошая ящерка. Очень-очень-очень-очень тихо проговорил дроид. Да. На частотах, которые не могут слушать трандашанца. Да-да-да. Значит, вы сходите, ну, не вы, студенты, профессора сходятся в столовую ужинать. Mm-hmm. Что делаете вы? А нас зовут на ужин? Я пишу Чулубеву, что все собираются на ужин. Звание Чулубеву. Скорее всего, есть какой-то колокол или сигнал. Рында. Ну, Джобио спускается со своей елки, наверное. Идет в столовую. Хорошо. Кинь Perception или Vigilance со сложностью 3 фиолетовых. Я? Yeah? Да. Perception. 3, да? Да. Найс. Хорошо. В какой-то момент ты замечаешь, что в твою сторону направляется капитан. То есть он именно идет к тебе. Он делает это очень тихо, стараясь не привлекать внимания. На цыпочках. А я это вижу? Я думаю, это будет в какой-то момент, когда вы не вместе. Угу. Ну, то есть даже издалека я не вижу, да? Не могу да. заметить. Да. Джобев поворачивается к Тандашансу и смотрит в его направлении, не двигаясь, не моргая. Он подходит ровно настолько близко, чтобы это было уже в твоем... на границе твоего личного пространства. Капитан. Смотрите в глаза. Вуки. Тандашанец. У нас будут проблемы... Если ты этого захочешь. Я этого не хочу. Но... У меня есть история звуки без терпения или... Или честь. То есть, потому что ты... У тебя был неудачный опыт с одним звуки, для тебя мы все одинаковые. С пятью. Одновременно? Я всего лишь хочу защитить этих людей. Мне не нужно, чтобы у меня под ногами путались всякие наемники. Ну, боюсь, если ты не хочешь, чтобы у нас с тобой были проблемы, нам с тобой... Тебе придется смириться с тем, что я буду охранять этих людей вместе с тобой. Главное, не путайся под ногами. Он отворачивается и идет в палатку. Теперь мне придется помыться. Интересно у него представление об охране территории. Тусить в палатке, потом полчаса смотреть на дроида и снова тусить в палатке. Поугрожать другому. Да. Он проходит мимо меня в свою палатку. Но и... Не, он не в свою, он идет в столовую. А, ты хочешь плюнуть сверху, в смысле? Не эскалируй. А почему он сказал про наемников? Он разве сам не наемник? Он выглядит как наемник. Окей. Выглядит как наемник, звучит как наемник. Наемник ли это? Да. Но при этом почему-то говорит про то, как он не любит наемников. Что, наверное, тоже черта для наемника. А я что-нибудь подозрительное замечала за это время в Трандашанце? Кроме того, что он трандашанец. Да. Он был немногословный, он, скажем, каждые 3 часа выходил патрулировать лагерь. А в большинстве случаев он... Либо сидел у себя внутри, ну, в своей хижине, либо на корабле, либо находился, либо посещал раскопки. Я могу сделать какие-то выводы о, ну, хотя приблизительные, о его навыках и возможностях, как лицо, охраняющее наш лагерь? То есть если ты кинешь knowledge warfare. Ну, давай еще раз кину, потому что... Со сложностью... 3 фиолетовых. ходят тут всякие с хвостом, шипят. Скорее всего, он особенно, ну, от тебя он тоже не в восторге, потому что ты не... Тебя добавили в это дело тоже обходным путем. То есть ты не в составе экспедиции, просто как-то вот на какой-то остановке тебя подобрали. Потусить зашла. Ну, скорее всего, со знаком буду работать за еду. То есть он не проявлял к тебе никакой агрессии, но он косо на тебя поглядывает. И за вот эти недели ты научилась различать, когда именно он на тебя косо смотрит. Итак, ужин. Последняя вечеря. Дроид все еще торчит наверху, потому что еда ему не интересна. Скорее всего, вас за этот день подключили к коммуникационной сети лагеря, чтобы вы могли пользоваться коммуникаторами. И... Скорее всего, когда Джоби входит в палатку, профессор Матер. Капитан Джубев, присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь. Джубев смотрит, есть ли свободные места где-нибудь еще. Видит, что, видимо, нигде нету, и поворачивается, пытается улыбнуться, так как может улыбнуться только Вуки. И садится к профессору. Профессор, потому что он... Потому что он все время в дыхательном аппарате, он вставляет в аппарат трубочку. Из стакана какая-то жидкость мутно-белого цвета. Ну. И как вам наш лагерь, капитан Джулио? Джобев пытается не пялиться на мутную колбу. Смотрит куда-то в сторону и говорит: отличный лагерь. Не особенно защищенный, но хорошее место, хорошие люди. Он кивает. Вы профессионал. Вам виднее, какие мы ошибки допустили. Мы не особенно тактически разбивали лагерь. Понадобилось 3 дня, пока капитан уговорил нас поставить забор. До сих пор никакой от него пользы с забора. А, так там все-таки есть забор? Да. Перед джунглями есть забор. А, ну хорошо. Он не электрифицированный, ничего, просто доски. Металл? Металл, они при желании могут подключить к нему электричество, но на это нужно время. То есть не просто переключали. А это тропинка, которая проходит сквозь забор, она с дверью, с воротцами, с чем-нибудь? Скорее всего, там они могут закрыть дверь, но она нараспашку. Куда смотрит трындашанец? Капитан Джобби, вам нужно обязательно посетить раскопки. Завтра дроиды откопают аналог городской ратуши. Мы ожидаем фантастические документы. Очень многое неизвестно о том, как развивались колонии дуросов в это время. Мы знаем, что они отказались от многих обрядов и начали строить социальную и политическую жизнь практически с нуля, но у нас нет никаких подробности. Вы представляете, что мы можем узнать? Мы уже знаем, что мы уже находили датапады, которые сохранились, и практически сохранилась информация. Поэтому мы можем теоретически мы можем найти огромное количество документов, которые... Я подхожу, говорю: профессор, думаю, нашим гостям надо немножечко, во-первых, передохнуть, во-вторых, как-то построить хотя бы какой-то план защиты лагеря. Не стоит их перегружать совсем уж избыточной план? Информацией. План? Все вокруг меня думают, что на нас собирается кто-то напасть. Даже капитан, он возражал, но даже капитан каждую минуту ждет атаки. Вы не замечаете, что мы открываем и создаем историю. Профессор, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше защитить созданную открытую историю, чем... Этого диалога, скажем, вы замечаете, что капитан доел и уже уходит. То есть он сидел в каком-то углу. Скорее всего, единственное свободное место в палатке было рядом с ним. Я спрашиваю профессора, а что, капитан действительно так... как же это сказать-то? Он действительно так уверен, что на вас будет произведено нападение? Он не вел себя немного странно в последнее время? Он немногословен, но он не впервые работает с нашим университетом. Я понимаю, о чем вы говорили. Нет, он... У него очень структурное, на самом деле, поведение. И он постоянно работает как по графику. И никаких изменений за все недели, что мы тут провели. Но у него очень хорошая репутация. 3 года назад он лично отбил ценный груз урн от... он поворачивается к своему заместителю. От кого он там отбил урны? А. Дроиды, Дерри. Дроиды... Точно, дроид год. Эти чертовы зазнавшиеся механоиды. И вот он поодиночку против 10, по-моему, у меня где-то была галактическая запись. А, нет, спасибо. Спас ценнейший исторический груз из жизни 5 моих коллег. Звучит как классный парень. Этот трандожанец. Да, он, конечно, он относится холодно, но ко всем, но в глубине души у него тоже холодно. Прекраснейший трандожанец. Я уже обожаю этого парня. Окей. Так. Такой хороший источник информации, который не заткнешь, и мне даже спросить-то нечего. А если на... Вот есть какие-нибудь камеры, какие-нибудь... Все забывал спросить, есть ли у вас здесь камеры наблюдения. Есть сенсоры очень низкого разрешения, то есть даже не различают... Ну, в лучшем случае каждый гуманоид... Ну, все гуманоиды выглядят одинаково. Просто движущиеся гуманоиды. А подскажи мне, на ночь территория освещается от всего этого? Перед, скажем так, сейчас она очень хорошо освещена, скажем, глубже на ночь, скорее всего, они погасят часть. Угу. Ну просто да, если бы там стало слишком темно, то Борей бы слез с наблюдательной точки и пришел бы ко всем для социализации и выслушивания историки. Ну, ты как Борей как раз видит, как капитан в это время вышел из столовой палатки. А он пошел... И пошел на корабль. На наш корабль? На их корабль. На свой корабль. Да. А у них там кто-то еще на корабле есть? Никого нет. Корабль обычно пустой. Окей, я провожу его взглядом. Он не проходит мимо меня так, чтобы я мог его окликнуть и заговорить с ним. Если хочешь, то он проходит. Нет, это не проходит. Хорошо, он в очередной раз смотрит на тебя. Так же на полчаса? Нет, просто смотрит, кажется, что он хочет что-то сказать, потом качает головой и идет дальше. Может, он просто сильный? Да, я мигаю, я доброжелательно мигаю ему кучей красных глаз. Понимает ли он или нет? Профессор Матор уходит в очередное объяснение. На этот раз он с энтузиазмом рассказывает, как они расставляли лагерь. В основном это процесс был: дроиды выносят стены, дроиды собирают хижины в указанных местах. Оттуда можно попытаться извлечь какую-то информацию тактического значения? А вот капитан был на месте раскопок. Насколько выглядят ли дроиды недовольными тем, что они постоянно делают одно и то же херню? Они это специально. Я понимаю, да. Но вдруг. Ну, у них дроиды атаковали, они напоролись на пиратский отряд, который состоял из дроидов, от которых отбивался трандашанец. И у них основная рабочая сила — это все-таки дроиды. Это могло быть. Но это все может просто совпадение, просто мысли вслух. Они недостаточно разумны, им стирают память каждые там несколько месяцев. О, Господи, что? Бедные. Ужас. У них не успевает создаться просто характер. А-а-а! Самое страшное. Добро пожаловать в амбивалентную моральную дилемму искусственного интеллекта в «Звездных войнах». Дроид сидит на крыше и игнорирует реальность. Так что никакой нету важной тактической информации. Нельзя извлечь из речи профессора. Ты можешь попробовать кинуть, но будет сложность очень высокая. А могу и я, и Джобиев, который тоже это слушает? Да. Джобиев все еще заложник этого разговора. Но я в любом случае, да, кину. Что... Очень сложно извлечь что-то полезное из речи профессора. Потрясающе. Что можно? Персепшн, наверное. Только персепшн, да? Что, ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Харизму вот у... Нет, харизму вряд ли. Это вот как раз пытаешься услышать что-нибудь. Ты можешь попробовать кинуть Vigilance. Streetwise совсем не то будет, да? Нет. Ну, давай я вот Vigilance попробую, потому что... Типа, вдруг какой-то звоночек зазвонил, и я стал внимательнее прислушиваться. Джоубер помогает? Да-да-да. Хорошо. Сколько у Джоубера Vigilance? А, Vigilance... Нет, ты можешь Perception смотреть. А, ну, Perception... я не свой смотрю, черт. Perception у меня 2 желтых. Два желтых. Хорошо. Тогда Дагни может заменить один зеленый на желтый Vigilance и добавить один синий, потому что она была там в то время. Но сложность будет... Я скажу, что сложность должна быть 4 фиолетовых. Но я трачу очко судьбы на то, чтобы заменить один фиолетовый на красный. Ужас. 3 фиолетовых, один красный. Ужас. Скажем так, у тебя нет полезной информации, но в случае чего какая-то мелочь там, я не знаю. Если вдруг произойдет нападение, ты знаешь, где лучше всего прятаться. Хорошо, я сделаю себе мысленную пометку. Хорошо. В какой-то момент лекцию профессора прерывает сигнал его коммуникатора, а он достает, слушает. А, это был капитан, он говорит, что наш почтовый корабль вышел из гиперпространства возле планеты. Наконец-то они привезут чего-нибудь свежего, они вот эти консервы. Трясет уже полупустой стакан с мутной белой жидкостью. Что-то мне подсказывает. Что вообще ел Джоу Беф да и Дагни? У них там в основном консервы, но на разный вкус очень. Я еще не успела толком поесть, потому что побежала спасать... Только не рыбу! Только не рыбу! Спасать Джоу Бефа от профессора, хотя бы от некоторых деталей его лекций. Но я думаю, поскольку я разбираюсь, в принципе, в скотоводстве этой галактики, ел какое-нибудь мясо, известное мне, с известным составом и известным производством. Хорошо. Джоу Беф? Какую-нибудь веганскую консерву. У меня детокс. Хорошо. Через несколько минут после предыдущего сообщения коммуникатор звонит не только у профессора, но и у тебя. What? Какая судьбоносная консерва. Окей, я... Прошу меня извинить. Встаю и продвигаюсь к выходу и беру коммуникатор. Одновременно в это же время коммуникатор звонит у Борея. И у второго профессора. Окей. Все отвечают на коммуникатор. Там капитан. Полная боевая готовность. На почтовый корабль напали пираты. Я так и знала. На почтовый корабль, то есть нужно... Все в укрытие. Вообще. И вы слышите отдаленные взрывы, которые пока напоминают раскаты грома. А взрывы с какой стороны? Со стороны джунглей или где-то откуда-то сверху? Сверху. А то место, о котором я узнала, оно в нем можно спрятаться вообще в принципе, чтобы не достало? Или в нем можно спрятаться и... Из него вести какие-то боевые действия. Нет, только чтобы тебя никто не нашел. Но... Можем... Скорее всего, там какая-нибудь ниша под... Вот, установили одну из хижин на... и там над ямой просто какой-то. И можно просто отсоединить кусок пола, спрятаться и положить сверху. Угу. Но тогда я быстро-быстро заслышав взрывы, и надеюсь, я услышала что-то из переговоров в коммуникаторах, командую всем студентам бечь вот в эту дыру, а также профессорам. Там только один человек может спрятаться. Битва за дыру. Нет, профессора первыми уже полный контроль над студентами и... Они эвакуируются на корабль все. Но я бегу к своему месту, или где там у нас размещен какой-никакой багаж, достаю оттуда бластер и нож. И готова, в принципе, к любым боевым действиям. Нож? Господи. А, нет, у меня не нож, у меня эти самые кастет. И все? Ну что, все. Хорошо. У меня кастет и бластер. Тем временем в небе взрывы подходят все ближе. Мы можем поднять Лейлу и пойти на перехват. Капитан. Капитан. Мы... Ну, собственно, вопрос остается. Мы можем это сделать? То есть... Вы можете что угодно. Ну... Так, ну тогда... Ну, это имеет некоторые смыслы. Я Так, стоп. А вот этот капитан, он откуда? Он из своей палатки вот это вызывал? Из центра наблюдения, да? Он на корабле же был. А, он был на корабле, да, все. Я связываюсь по рации с ним еще раз и спрашиваю, как, ну, приближается ли почтовый корабль с пиратами к нам и имеет ли смысл их перехватывать нашим боевым кораблем, который, кстати, довольно потрепанный, насколько я помню. Сам тем временем бегу в сторону Лейлы. Капитан говорит, что это, грубо говоря, ваше дело, что вы будете делать ему... Потрясающе, тебе не нужна вообще никакая кооперация с нами. Мы приехали все-таки защищать эту базу, а не... Он будет надеяться на то, что он просто будет готовиться к атаке снизу, на земле. Дай мне хоть какую-нибудь информацию о том, сколько кораблей пиратов... И насколько они вооружены. Есть ли у тебя данные хоть о чем-то? Если уж ты связывался с почтовым кораблем. Один корабль пиратов. Это который... Средневооружен. Который раньше был почтовым? Или почтовый уже все? Нет, они атакуют почтовый корабль. Да, а он пытается сесть. Окей, ага. Я то параллельно... В процессе атаки сейчас, да? Да. Я параллельно подаю R7 с сигнала о том, чтобы он разогревал двигатель. И связываясь с Джо Бевом на тему того, что я приближаюсь к Лейле, и мы можем, не знаю, встретить подлетающий пиратский корабль, который один на нашем корабле. Ну, вылететь навстречу и, может быть, отбить или прикрыть этот почтовый корабль собой. Джо Бев уже принимает звонок на пути к Лейле. Ага, точно. Он бежит к ней. Я пытаюсь оценить, где больше понадобится моя помощь. Решаю, что если бой вдруг начнется на земле, то мы к тому времени уже сядем, а сейчас больше помощь нужна будет на Лейле. Например, управлять какими-нибудь пушками, если меня, конечно, возьмут. И с таким очевидным практически намеком бегу вслед за капитаном. Ну, она такой, пока не замечает тебя, а потом, ой, а что эта девочка делает у меня на корабле? Ну, иди за эту большую пушку и постреляй. Примерно так. Хороший план. Хорошо, вы все налили, да? Да. Ну, если меня не выперли оттуда, то да. Я вообще еще тебя не успел заметить, потому что, да, бежал... К всем проверять, все ли можно ли мы взлететь. Капитан будет пилотировать? Да. Тогда я сразу бегу на какую-нибудь из пушек. О, господи, на какую из... Да. В это время уже на земле практически видно происходящую перестрелку, что... Грубо говоря, летающий кирпич, и за ним несется более легкий корабль, который его активно отстреливает, и передний корабль, который явно почтовый корабль, активно дымится. Угу. Я бегу на одну из передних пушек, которая у нас Blaster Cannon, но пусть будет вперед и вправо, которая охватывает... Миссайлов у нас так и нет ни одного, да? Да, наверное. Мы так и не купили. Причем я точно помню, что они должны быть на рынке, у нас следующий визит на рынок, но когда он будет? А миссайловичи, они прям сломаны, да? Они сломаны, они ракет не имеют. А те, что задние... И сломаны, и нет ракет. А те, что... окей. Поскольку у нас у всех одна уже общая сеть подключена, я Джо Бева и Борея спрашиваю, что помогать. Просто господи, найти... что? Сейчас. Удивляется проект, да. Девочка, я не знаю, как ты попала на мой корабль, но хватай первое, что стреляет, и пытайся целиться в плохих парней. Ну, я быстро пытаюсь ориентироваться на корабле и бегу на... Так, в какой Борей пушку побежал? Я пошел на нос справа, Бластер Каран. А ионная на чем отличается? Она не дамажит, она только стресс наносит. Ага, ну тогда я на вторую пушку. Хорошо. Все взлетают. Кидайте инициативу. Ну, какую мы считаем? Cool. Cool and collected. И что я думаю по людям? Хорошо. Кто, значит, Джоубев пилотом, да? Ага. Хорошо. Пока ты взлетаешь, ты видишь, что почтовый корабль поврежден довольно сильно. Но он дымился. Скорее всего, один выстрел или около того. А я вижу, кто его атакует. Ты видишь... Сейчас я посмотрю, есть ли у меня картинка. Не будет. Картинки у меня нет, но ты видишь, ну, сравнительно такой серьезный грузовоз. То есть он один, он большой, и он стреляет в почтовый. Да. Угу. Раньше он должен был доставлять грузы, но теперь он доставляет смерть. Не, ну точно так же клеила грузовоз. Ну, точно так же. Ну, да, весьма. Хорошо. Так. А, это ваша инициатива, да? О, как у вас все плохо с инициативой. Вообще. Хорошо, так. Сейчас я посмотрю по остальным. Чего это почтовому кораблю не жить? Ага. Там, наверное, еще трое бандитов. Пока взлетает Лейла, я, наверное, связываюсь с Тандашонцем еще раз, говорю ему, что мы идем на перехват и вообще рассчитываем на какую-нибудь огневую помощь Земле. Ну что, я не знаю, как быстро он меня посылает. Я просто даже... У них вообще нет... Ну, то есть, ну, то есть это могут... одна пушка на корабль... Ну да, нужно разворачивать корабль. Ага. Да, если вы... Нет, они могут стрелять, но будет высокая сложность. Ну пусть хотя бы попробуют, чё ж. Лишь бы они в почтовый не попали при этом. Ну вот, да. Или в нас. Хорошо, тогда я докину еще Трандашанца. Пусть будет так. Зря вы это сказали. Это буквально худший скорость. Сколько за все время, сколько у нас было, и мы бросали инициативу. Хорошо. Значит, первым пусть будет пилот почтового корабля, раз такое дело. Перед смертью. Да. Он пытается маневрировать, но... У него очень неуклюжий корабль. И пусть будет... И одновременно он пытается стрелять по преследующему ему кораблю. Он там один на корабле? Да. Почтальон. Ганнери это... Это Agility. И он даже попадает. Вау. Маленький героический капитан почтового корабля. Капитан самому себе. И груз. Справедливость. Да. Доблесть. Почта. А, там нужно было еще один черный. попадает чуть меньше. Хорошо. Значит, это пусть будет пилот нападающего корабля. Он просто движется вперед. Он знает, что его броня может выдержать всякое. И так. И теперь стреляющие люди. А Р7 где-нибудь участвует? Могли отправить Р7, да, на кошечку. Или хотя бы помогать водить. Да ладно, у нас хорошо. На пушечку, на пушечку. Можно докинуть еще неписи, да? Угу. Хорошо, сейчас. Сейчас я уже выстрел выстроил. Угу. Так. Ну, он там возмущенно пищит в любом случае. Хорошо. И первый не попадает. Это уже и пилот полетал, и один выстрелил, да? Да. Так. И что там у Арсия? Давайте посмотрим со сканами. Что там у Арсия? Я имею в виду, пиратский пилот тоже полетал, да? Да. И другой пират выстрелил. Да. Ага, хорошо. Хорошо. Пусть вот это сейчас будет Арсений. На что вы его посадили? На ионку, видимо. Ну, вот единственное, что еще работает. Его. Ионная пушка. То есть вы подходите... Вот... Да. Он как раз... Раз знает, куда стреляет. Хорошо. И какой у него ганнери? И Арсен только берет и стреляет по почтовому кораблю. Почтовый корабль падает. Но вы на слишком большом сейчас расстоянии. И у него очень плохой ганнери. Дадим ему пинка потом. Он не попадает. Как это? То есть, нет, он попадает, да. Он попадает, но с двумя угрозами. То есть он добавляет стресса. Сколько там у ионной пушки? Так, ионная пушка 4. Нет, 5. Хорошо. И вы получаете стресс тоже. Скорее всего, и он возмущенно пищит по коммуникатору, потому что, грубо говоря... Потому что, ну, никто не видит, но его обливает искрами из пушки. Я слышу все. По коммуникатору утешаю его. Ну, все будет хорошо. Хорошо. Это просто искр. Следующий NPC. И это второй стрелок на пиратском корабле. Господи, а сколько их там? Ты уверена, что хочешь это знать? Ну, я просто смотрю на обилие неписей и пытаюсь вычленить, кто из них наш. Он тоже не попадает. Ну, еще один пират, видимо, и капитан остались. Так. А у них тот же кирпич, что у нас, или другой? Тот и что? Нет, у них лучше корабль, чем у вас. Оу. Блин. Оу. Оу. Оу. Ход игрока. А Джоубер, наверное, лететь вперед. Летит. Так, я сейчас. А мы можем попытаться связаться с пиратами и все обсудить? Обсудить что? Эй, вам могли бы вы, пожалуйста, не купить людей? Извините, мы не знали, мы поедем. Ну что, типа, патовая ситуация, будем друг друга убивать. Давайте лучше не убивать, а разлетимся спокойно. Я думаю, вы думали, этот груз никто не... добавил. А? Я, возможно, добавил одного лишнего непися. Я сейчас думаю, ну вы решайте. Ага. Вы думали, что этот груз никто не охраняет? Во-первых, вы все еще довольно далеко от перестрела. Да, поэтому... Но какие-то у нас есть каналы связи с ними? Это... Вы можете попытаться с ними связаться, да. Я только не знаю, чем мы им скажем. Ну, сказать, что либо мы друг друга убьем, либо мы все разлетимся, потому что, в принципе, силы у нас относительно равны, пушек у нас даже больше, чем у них. Так что, может быть, лучше разойтись по добру, по здорову, потому что вряд ли все выйдут отсюда живыми. Перестраховываться, да? А Джобев успеет провести Лейл так за вот текущий ход, что она закроет почтовый корабль? Что? Джобев может попробовать. Мне это нравится. То есть, я думаю, вы движетесь с максимальной скоростью. Да? Прям с места и надо максимальное, да? Да, на троечку можно поставить, да. Ну, мне нравится эта идея больше, чем просто ехать вперед, так что да, я пробую делать это. Как это еще раз делается? Пилотирование Space просто кидать, да? Да, я думаю, пилотирование Space и... Сейчас, дай мне подумать. Подумать над сложностью. Ну, пусть будет сложность... 3. 3, я просто еду вперед, господи. Тебе нужно двигаться быстрее, чем, грубо говоря, двигатель твой может. А, окей. То есть подожди. Ау, сори. Хорошо. Я думаю, что за это ты получишь стресс. В любом случае, корабль получает стресс. No. И теперь... А сколько стресса? 2 за попытку двигаться быстрее, чем позволяет корабль. Угу. И потому что у тебя не получилось... Я врезался. Я дам тебе выбор. Либо очень, ну, либо много системного стресса, либо ты теряешь управление на ход. А если я теряю управление, то он просто двигается в том направлении, в котором я двигаюсь. Да. Ну, а я хорошо его направил, то есть он будет продолжать двигаться тут. Ну, раз есть преимущество, думаю, да. Ну, да, тогда пусть я теряю контроль. Наверное, стоило бросать пилотирование планетарное, но ладно. Да? Потому что вы же в атмосфере. Ну да, да. Но оно у меня одинаковое все равно. Хорошо. То есть теряешь контроль, да? Просто, скорее всего, они пролетят мимо вас, и когда вернется контроль над кораблем, вы будете сзади всех. Черт. То есть вдруг что-то шелестит, хрипит. И у тебя гаснут все приборы. Не сейчас. Стучу по вещам, пинаю вещи, искры всюду. Так. Что делают эти NPC, вы не знаете. Ход игрока. Я все-таки предлагаю договориться, потому что, помните, мы пока, по-моему, ни одного корабля не взорвали. А если мы будем перестреливаться, то эти нас убьют. Надо искать какие-то альтернативные способы решения ситуации. Либо пытаться им что-то так отбить, чтобы они врезались в планету и все. Можно им просто сделать много стрейна. У нас есть что-нибудь для стрейна. У нас есть сигнальная пушка. Можно просто фигачить по нему и не на юб. Так, вот смотри. У него дэмэдж 5 как раз. Вы вот сейчас это обсуждаете? Ну, мне кажется, у Джо Билла нет никаких причин продолжать делать какую-то дипломатию. Просто смотри, у нашего корабля граница строя на 15. У них корабль круче. Наша пушка бьет на 5. То есть это как минимум 3 хода в лучшем самом случае будет, уйдет на то, чтобы... То есть они за это время и убьют этот самый почтовый, и нас, и корабль, который на планете, еще что-нибудь нафигачит. При этом у нас на ионной пушке, которая Стрэн фигачит... Просто это нужно было делать на ходе персонажа, который может с ними что-то сделать. Мы это обсуждаем, что на тех ходах, ну, да. Просто да, следующий. Когда вы не можете ничего сделать. Ну, да. А что делать? Но все равно Джо Бев потом потеряет управление, в смысле не имеет управления, Джо, пусть да. Разговаривает. Все, Джо Бев ничего уже не может делать. Угу. Но у него же коммуникаторы есть. До следующего раунда. То есть Джо Бев не только кораблем не может управлять, он вообще ничего не может делать. Я могу... Нет, Джо Бев уже все свои действия на этот Нет, раунд я имею в виду про следующий ход. Ну, а следующий ход, да, вместо того, чтобы управлять кораблем, что он делать не может, он будет... Но давайте обсуждать это, когда это будет... Окей, хорошо. Ну, это же из этого следует наши текущие действия. Ну, окей, да. Ну, просто мы затягиваем. Ладно, да, сейчас у нас 2 хода, которые я и Гала по очереди пляем из пушечек. Я не Гала. О, господи, сорян. У обеих сложность 3 фиолетовых и 1 черный. О, господи. Ганнери же, да? Да. Так, 3 фиолетовых, 1 черный, да? Да. Ну... Надо было всем отправить помогать кому-то просто. Или нет? Или нет? Угу. Хорошо. Хорошо, первым тогда... Дагни. С умеренным успехом. Попадает. Но не видно никаких там... Ну, не видно, что это попадание доставило какие-либо неудобства. А, теперь Борей. Борей попадает лучше. Борей попадает вообще ничего так. Да. И... Борея тоже поливает искрами. И Борей получает 2 стресса. Мы скоро себя сами убьем пока. Да ладно, это просто стресс. Это просто стресс, это нервно. Это ночная перестрелка с пиратами. Это немножечко нервно, но это нормально. Новый раунд. Неписи. Я думаю... А за этот раунд сколько раз с корабля пальнули? Вы считали? 1 или 2? 2, по-моему. Ага. Я думаю, пусть попробует R7. Вдохновленный. Попадание. Ага, мы же теперь ближе. У него не должно быть этой сложности дополнительной за дальность. Да, сложность стала меньше. 3 кубика, 3 черта. Он не попадает. Я думаю... Ладно, я добавлю ему еще стресс. Вы и так на неуправляемом корабле. На неуправляемом корабле с безумным астромехом. Немножко нервная команда. Снова пилот. Почтальон. Да. Ух ты. Он тоже попадает. Господи, он, да, он и летит, и отстреливается, он очень клёвый. Давайте нам поменяем его на астромеха. Нам нужен спин-офф про этого пилота почтового корабля. У него довольно хилая пушка. Окей. Но смелое сердце. Да. Возьмем его себе. Скажем, я думаю, в этот момент... Не хочешь ли ты поменять себе персонажа? В этот момент пищит единственной частью корабля в кабине, которая работает, оказывается коммуникатор. Или не пилота? Да. Джоби видит, что вас вызывают. Ну, это мой... Чей ход сейчас? Не пися. Не, ну ты можешь поговорить. А, окей. Джубев принимает... Непонятно, от кого это? С атакующего корабля. Окей, Джубев поднимает трубку. И, не дожидаясь, пока кто-нибудь ответит на другом конце, говорит... Добрый вечер, с вами говорит капитан того корабля, в который вас сейчас стреляет. На нашем корабле очень много пушек. На вашем корабле много пушек. Что вы скажете, если вы уйдете по своим делам, и мы закончим эту дурацкую потасовку прямо сейчас? Окей. Оттуда голос с легко узнаваемым радианским акцентом. Капитан Джо, как вас... Извините. Вы всего лишь капитан какого-то корыта, вы не понимаете ничего в бизнесе, и вы лезете в мою текущую бизнес-транзакцию. Пожалуйста, развернитесь к этот ваш научгородок и ожидайте, пока взрослый человек закончит свои дела здесь, спустится и сделает все наши жизни чудовищно легкими. Знаете, что вы абсолютно правы, я ничего не понимаю в бизнесе, но я немного понимаю в кораблях и в пушках, и мое предложение повернуться и уезжать откуда улететь туда, откуда вы прилетели, все еще в силе. Видите ли, я здесь работаю. Здесь люди работают. Типа я отдыхаю. Типа мне доставляет удовольствие убивать ни в чем не повинных почтальонов. Возможно, мне доставляет удовольствие убивать ни в чем не повинных почтальонов, но сегодня я работаю. Сегодня речь идет о деньгах. И мой друг, это на кону огромные деньги. Честное слово. Как только я закончу здесь, у тебя будет огромный восторг от того, что я дал тебе эту прекрасную бизнес-возможность дать мне денег и получать первокласснейшую помощь, которую может предоставить только радианец моего калибра. Очень интересное предложение. Как насчет поговорить об этом, когда ты будешь барахтаться в космосе после того, как я уничтожу твой чертов корабль? Я думаю, здесь мы прервем диалог немного. На ход стрелка на том корабле. Он все еще не попадает. Да, ну лично Лейлу слегка потряхивает, собственно, от смеха команды лично Лейлы. Корабль получает два стресса. Хорошо, значит, ход игрока. Продолжаем разговор в кабине или кто-нибудь хочет пострелять? Давай, да. Наверное, пальнем. Да. Кто будет стрелять? Ну, у парей, наверное, лучше ганнери гораздо. Нет, разве? Ну, да, на один желтый-то. Пали. Капитан, можно я пальну? И сложность теперь меньше на один фиолетовый. Да. Ага. Да, что? Подожди, ты еще не кидай. Я еще не кидаю, я спрашиваю разрешение. Просто как раз в это время... Нет, хорошо. Пусть будет два фиолетовых, да. Два фиолетовых и черных. Капитан? Борей, тебе никогда не нужно мое разрешение, чтобы проделать несколько операций в назойливых пиратах. Я проделала одну. И мы можем, если хочешь, нанести критический урон или активировать способность пушки. Ой, у нее, по-моему, что-то очень скучное в способности. Да, у нее линкт. Я думаю, можно сделать так, чтобы он еще два раза нанес столько же. А, то есть или двойной дамаг, или... Критический урон. А критический урон нужно было еще кидать кубик на него, да? Да. Ну пусть просто двойной дамаг. А критический урон не может дополнительно напугать врага? Может. А, да это... Критический урон может многие вещи. А, рисковать так рисковать. Давайте критический урон. Хорошо. Че, мне просто процентник кидать? Да. 30. Открываем табличку. Show me what you got. 30. Knocked, of course. Ага, следующий ход. Пилот не может маневрировать. Очень приятно. Не может маневрировать и должен кинуть кубики, чтобы вернуться. Хорошо. Неплохо. Да. То есть ты стреляешь, и вдруг они начинают вертеться куда-то в сторону. Team Rocket blasting off again! Ну, последние два действия должны навести их на какие-то мысли. Как-то прям неожиданное спасение. Из Джо Бек тем временем слышит: Эй, что вы делаете? Куда? Я люблю свою работу. Пам-падам-падам-падам. Знаешь, Я думал, мы разговариваем как честные бизнесмены. Мы разговариваем как абсолютно честные бизнесмены, и мое бизнес-предложение свалить куда подальше все еще в силе. Я всегда готов его принять. В этом нет никакого стыда. Никто не будет думать плохо. Мы никому не расскажем. Да. Кроме слушателей нашего... Да, я думаю... Потому что стрелок на том корабле ничего не может сделать, не может стрелять. Ну, даже стрелять не может. Ну, потому что корабль неуправляемый. Угу. Во-первых, они не уверены, куда им стрелять. Хорошо. Я думаю, и стрелок, и последний непись попробуют починить немного стресс корабля. Так, ага. Сколько там у корабля сейчас стресса? Это стрелок. Успешно, но я думаю, от этого почему-то вырастет сложность попытки восстановить курс. Не те провода соединил. Да. Стрелок случайно сломал систему, собственно, пилотирования, пытаясь восстановить стресс. И механик. Ага, это был механик. Нет. Ну, возможно, механик. Хорошо, ухудшает точно так же ситуацию. Сегодня плохой день, чтобы быть пиратом. Так, сейчас. Хорошо. Ход игрока. Остались Джо Беф и Дагни. Я думаю, Джо Беф разговаривает, я стреляю. какой последовательности, это важно. Джоубев как раз теоретически может сейчас попытаться Coercion или еще что-нибудь. А, да, я же ничего не кидал во время всего этого. А Coercion, это что это? Ну, ты же пытаешься его уговорить, отвалить. Coercion или может... Имею в виду... Мне не прямо сейчас, прям просто технически интересно, чем это отличается от negotiation. Coercion — это угроза. Ты пытаешься заставить. Negotiation — ты пытаешься убедить. То есть ты что-то можешь дать или объяснить ему, почему его ситуация станет лучше. То есть Coercion — это, грубо говоря, почему его ситуация не станет хуже. Ну тогда я, правда, Coercion слабый. Ну хорошо, я тогда говорю с пиратом, с радианцем. Он все это время удивительно красочно и нецензурно матерится на свой штурвал. Окей, парень, новое бизнес-предложение. Ты же любишь бизнес? Я люблю бизнес. Наш бизнес такой, что я, возможно, тебя не убью, если ты все еще улетишь. Ну так, на это Coercion. Ну да. Ну, если не грешишь, мне нечему ее предложить. Я не буду ему платить. Как хоть... Ты нет, ему предлагаешь спасение собственной жизни. У меня есть идеи, но... Нет, пусть сам догадается. Да, но я молчу. Что? Я знаю, что тут можно делать с негоушейшеном. А, конечно, это шутка, которую все знают, но никто мне не расскажет, да. Мы проходили это в школе. Ну окей, я могу предложить ему действительно, что если... Что если он улетит сейчас, мы типа никому не скажем, или просто будем говорить, что он на самом деле уничтожил нас. То есть то, что мы не повредим его репутацию. То, что мы будем говорить, что он справился с работой и там все было хорошо. Если его цель только тот самый почтовый. Если он не будет спускаться вниз. Он кричит: «Мне не нужен этот чертов почтальон! Это всего лишь бизнес-решение! Мне нужно поговорить с этими... А, блин! Да работай, работай, хрень, работай! Мне нужно... Я к археологам! Я не знал, что мы можем под таким углом повернуть!» Эй, если ты просто хочешь поговорить с ними, то я могу это устроить. Для этого не обязательно ни в кого стрелять. Хорошо, это может работать как negotiation. Со сложностью... Пусть будет 3 фиолетовым, но одним синим, потому что не очень дурацкая ситуация. 3 фиолетовых, да? Да. Вряд ли сработает. Не сработало. Я даже не знаю, что сделать. То есть, конечно, не получилось. И такое количество этих. Он говорит: «Мой план мне нравится больше, как только я верну себе контроль над этим кораблем». You crystal clods. Но что делать тебе за эти преимущества? Может, там какой-нибудь из ганнеров присоединился так горячо к обсуждению того, как они меня не любят, и ушел с поста, чтобы покричать в микрофон. А можно на преимущество передать мне связь, чтобы я попытался потом кинуть свой negotiation? Нет. Потому что negotiation уже произошел. Я думаю, мы можем передать эти преимущества, чтобы сильно-сильно прообредить твой навык стрельбы. Давай, хотя бы. То есть их тут аж 5, я думаю, мы можем сказать, что у тебя заменить один из твоих зеленых на Ганнере на желтый. Ну, давай так. Хорошо. И плюс один... Вот, два фиолетовых, один черный и один синий. А синий за что? Все за то же? Да. О. Пиу-пиу. Ты попадаешь... Все еще четыре, да? Хорошо. Медленно, наверное, движемся к... Хорошо, следующий новый раунд. Ну, собственно, он попытается выровняться. А мы еще не обошли почтовый... То есть почтовый корабль еще да, между нами? Они уже пролетели... Нет, они уже пролетели мимо вас. Ага. То есть если... Как только Джоубев вернет контроль, он может вот удачно в хвост нападающему кораблю пристроиться. Но сначала попытается вернуть контроль пилот корабля нападающего. И у них и им как раз у них будет. Они им придется догонять некоторое время. Но у него очень хорошее пилотирование. Я думаю, пусть будет так. Не получилось вернуть контроль. Может, он так и улетит мимо планеты, вращаясь. Хорошо. Я думаю, NPC... Ну, пусть R7 попробует выстрелить. И это сейчас уже практически ночь, если вы помните. Ночь? Да. В космосе нет такого понятия, как ночь. Вы в атмосфере. Я помню. Ну, это как космобитва вот в атмосфере, но что это как? Но мы от... R7 не попадаем. От Солнца загорожены землей. Надо R7 уже прогнать. Не мне, конечно, да, решать. Я думаю, может быть, Баста посадить вместо R7 за ту пушку? Ничего не делаю. Ну, остальные пираты ничего не делают. Чучело Баста так притащить. Скажем так. Баст просто, видимо, не успел, да. Остался на планете и сидит там такой грустный. Если вы сможете отвлечь еще до конца этого раунда... Если в следующий раз не сможет вернуть себе контроль, или вы как-нибудь отвлечете, то, я думаю, почтальон уйдет за пределы досягаемости. Ход игрока. Он желает еще разговаривать? Может, Джобьев еще поотвлекает чем-то, попытается словами нанести, как слышишь. Да, канал все еще открыт. Ну, не знаю, я... Параллельно с навигацией. Я могу... Он сначала опять выругался про свой штурвал. Я открыт к новым аргументам. Negotiation мы уже пробовали. Лидершип вряд ли поможет. Ну вот у меня такой каяжен остался. Не чем же. Если ты сможешь придумать действительно новый аргумент, то мы можем negotiation. Mm-hmm. В принципе, ты можешь подключить, скажем, Дагни или еще кого-нибудь. Слушай, предложи ему помощь в починке корабля, потому что они явно не справляются, даже управление себе вернуть не могут. Отлично. Просто им уже нужно. Да, в какой-то момент... Корабль вдруг цепляет вот резко ныряет вниз, цепляет верхушки деревьев и точно так же резко уходит вверх. Да что ж! Я могу очень харизматично поддакивать, потому что у меня большой негашейшн и каёжин, и все на свете. Если есть новый аргумент какой-нибудь, ты можешь использовать. Давай предложим подчиночку и... Ну да, да, наверное, попробуем. Ребят, может вам помочь? Что-то у вас дела идут не очень хорошо. Параллельно в хвост еще стрелять. Им не нужен сейчас серьезный ремонт. То есть им нужно будет чинить критическое ранение, но вообще им нужно просто каким-то образом вернуть контроль над кораблем. То есть вы не можете его именно починить. То есть если они вернут контроль достаточно, чтобы посадить нормально, то им не нужна будет серьезная помощь с ремонтом. Но Джоубев теоретически может предложить совет, как взять корабль обратно под контроль. Или R7 может даже что-нибудь. Эй, радианец, я понимаю, что... Я вижу, что у вас какие-то проблемы с кораблем. И я думаю, если вы будете продолжать эту драку, они будут становиться только хуже. Ты ведь... Я вижу, что ты очень ценящий свое время и свой бизнес человек. Ты действительно хочешь потом тратить деньги на починку своего корабля, если ты каким-то образом выберешься из этого, только потому, что твой план тебе нравится больше? Из коммуникатора. Лево, право, дерево. Попробуй. Дерево. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо. Хорошо. Хорошо, значит, какое у тебя планетарное пилотирование? Желтый и зеленый. Хорошо, ты можешь использовать его, то есть ты можешь кидать negotiation. Значит, заменить один из зеленых в negotiation на желтый. И сложность пусть будет 2 фиолетовых и 1 синий. А за что синий? Ну, они в критической ситуации. А. Они согласны на помощь. Так, зеленый заменяй на желтый, да? Да. Хорошо, он прислушивается. Ну, я думаю, мы заканчиваем бой на этом. С твоими советами он выравнивает корабль. Это было удивительно сложно. Очень важный совет, капитан Джубев. Никогда не покупайте корабль у... синеватого радианца. Особенно, если вам предложат скидку 20-26%. Это какой-то расизм, что один радианец одного цвета говорит, не покупайте что-то у радианцев другого цвета. Я не улавливаю культурных тонкостей. Я был синеватым радианцем. Эй, мои лучшие друзья синие радианцы. Хорошо. Сегодня я разворачиваюсь, но мне все еще страшно нравится моя бизнес-идея, поэтому возможно, нам стоит поговорить, капитан Джоубев. Мне нравится ваш стиль. Ну что ж. Мне настолько нравится ваш стиль, что я даже... Эй! Эй! Кто наплевал на сиденье второго пилота? И связь прерывается, да, он разворачивается и начинает уходить из атмосферы. Ну, это случилось. Я серьезно не ожидал. Что мы выживем? Что дело пойдет именно вот так? Окей, тогда, видимо, мы разворачиваем Лейлу и летим оказывать помощь почтовому кораблю. Или как-нибудь берем его, пытаемся починить его изнутри или что-нибудь типа такого. Он сильно потрепан. У него урона корпусу 24/25. И все это он получил до того, как вы вошли в бой. То есть он уже был готов взорваться, да? Он бы не взорвался, но он бы упал. Ну тогда мы просто... Арсен давно не чинил кораблей. Вы не можете починить, вы можете только его подлатать так, чтобы он мог летать. Ну тогда мы, наверное, латаем его до того, чтобы так он мог летать, и конвоируем его обратно в лагерь. Он, скорее всего, сел в лагере. Итак, да? Да. И, скорее всего, пилот... Пожалуй, Твилик сильно недоволен ситуацией. Какого цвета? Сколько сегодня разноцветных Твиликов? Да. Пусть будет синий. 50 оттенков Твилика. Он сильно недоволен ситуацией. И, возможно, вы слышите... В смысле? Мы его спасли. Чем он недоволен? Ну, перед этим... То есть он, фактически, он же аж... Чтобы сюда добраться, он отклоняется от стандартного маршрута. Uh-huh. То есть ему за это платят. Uh-huh. Но пока он возит почту и продукты для археологической миссии, он тратит лишнее время, и теперь он сильно рискует своей жизнью. Но, грубо говоря, он начинает разговаривать о том, что возможно стоит... Что возможно... Оно того не стоит. Я привожу к нему Эсу, пусть она его осматривает, да, и утешает. Ну, это уже административное, это они между собой разберутся, если никто не хочет вмешаться. Я думаю, на этом месте мы закончим сегодня. Окей. Итак, всем 5 опыта, кроме Баста. Я думаю, я не знаю. Возможно, Джоубев заслужил 5 за первую половину сессии. Ну, я не допрашиваюсь. Это был. И Борей, наверное, я не знаю, 3 за все-таки за вот это критическое повреждение кораблю, которая сильно изменила тон ситуации. Эй. Итак, какие-нибудь финальные мысли? Мы довольно быстро справились с тем, что Галы с нами больше нет. Пережили. А вот вопрос. То, что у Дагни на аватарке ковбойская шляпа, означает, что она ходит в ковбойской шляпе? Я пока до конца не решил. Но, в принципе, ее детство, юность и ранняя молодость — это, да, всякое ковбойское баловство. Найс. Ну, собственно, в биографии описано. Хорошо, тогда все. Прощаемся. Всем спасибо. GG. До следующего раза. Thank you.